свете ярко-огненной зари двери в новый день не отвори. Сбрось с моих плеч горе и обузу, муза. Пусть в глазах горит надежды свет, он на все даст правильный ответ. Сердце закричит, стучась в груди, лети. По холсту скользит пастель, жизни вечной карусель. И так праведна, чиста, чувств святая простота. Ой, когда мне тяжело, рифмой постучи в стекло. Муза верная моя, расправь крыло. Раскрывая тайны вешних струн, слыша, как галдит ветер болтун. Ничего совсем не говори, внемли. Упадут, как дождики, стихи, выведут за речкой васильки. И придет, как феи, дуновение, вдохновение. По холсту скользит пастель, жизни вечной карусель. И так праведна, чиста, чувств святая простота. Ой, когда мне тяжело, рифмой постучи в стекло. Муза верная моя, расправь крыло. Пусть ведет дорога меня вдаль, в прошлом ничего уже не жаль. Не шепчи ему ты вслед, постой, пой. Есть лишь только этот малый миг, крик души и птицы, вольный крик. Им вечность без границ и дна полна. По холсту скользит пастель, жизни вечной карусель. И так праведна, чиста, чувств святая простота. Ой, когда мне тяжело, рифмой постучи в стекло. Муза верная моя, расправь крыло.